Глава 24. Розовые слоны. «Пощади меня, пощади меня. Девочка-рассвет, капелька нектара, капелька в яд. Площади горят, площади горят. Ведьм у нас сжигают, видимо, забыли тебя». Алена Швец. «Ведьм у нас сжигают». Локацию для третьей встречи выбрала Яна. И теперь они с Зоей гуляли по нескучному саду. Под ногами хрустела мерзлая земля, было сухо и пасмурно. Деревья, совершенно голые, покачивались костяными ветвями на ветру. Вдалеке лаяли собаки. Кривая дорога уводила вглубь сада и вверх. Последние несколько метров они взбирались на горку и молчали. Когда Зоя в третий раз поскользнулась на палой листве, а Яна ее подхватила за локоть, ведьма засмеялась. «Признайся, что ты сделала это специально». «Что?» — смущенно спросила Яна. «Выбрала это место. Ты просто планируешь завести меня в лес и оставить одну на съедение волкам?» Яна фыркнула. Они как раз проходили мимо вендингового автомата. «Ну, согласись, что это не самое худшее место. Здесь хотя бы есть кофе». «Ага. Если я начну пить кофе из автомата, это верный признак, что я должна остаться в лесу?» — пошутила Зоя. «К цивилизации меня точно пускать уже нельзя?» «Если хочешь, мы можем вернуться в парк Горького», — виновато предложила Яна, — «и найти там какой-нибудь ресторан». Зоя вместо ответа легко взбежала на следующий склон. «А что, ты уже утомилась?» Яна ухмыльнулась и бросилась догонять Зою. Та бежала легко, как лесной олень. И куда только делась та неловкость, которая заставляла ее падать на услужливо подставленную руку Яны. Догонялки закончились сами собой, когда Зоя добралась до пустой детской площадки, спрятавшейся в деревьях. Летом, наверное, ее вообще невозможно было случайно отыскать. Но сейчас голые сучья почти не скрывали большие двухместные качели. «Присоединишься ко мне?» Зоя села на качели и подвинулась, освобождая место для еще одного человека. Яна молча уселась рядом. На качелях было тесновато для двоих взрослых в верхней одежде, но зато сразу стало очень тепло. Слишком тепло. Бок, который соприкасался с Зоей, жгло огнем. «Так почему это место? Мстишь мне за галерею?» — спросила Зоя, когда молчание затянулось. «Что? А, нет, мне даже понравилось. А нескучный сад я всегда любила. Тут мало людей, много деревьев. Этого достаточно, чтобы войти в топ моих любимых мест в городе». «И то верно». Зоя не стала спорить. Они, не сговариваясь, синхронно раскачивались, наслаждаясь мгновением, и грелись друг от друга. Яна пыталась вспомнить те варианты вопросов, которые предлагал Сан Палыч, но могла думать только о том, что ее рука лежит в каком-то сантиметре от ладони Зои. Яна остановила качели, врезавшись подошвой в ворох мокрой листвы, и поднялась. Ей срочно нужен был свежий воздух. Как ни парадоксально это требовать на прогулке в парке. Зоя продолжала качаться, вопросительно глядя на Яну. Как назло, в голову вообще не шло ничего дельного. В мыслях крутилась полевая буря, которая набирала обороты тревожности и не пускала в мозг ни единого здравого предложения или решения. «Если честно, я очень устала», — призналась Яна. «Трудности на работе?» — сощурившись, поинтересовалась Зоя. Яна закрыла глаза, прислонившись лбом к деревянному основанию качелей. Прошлую ночь никто из штаба не спал. Разрабатывали и обсуждали различные варианты столкновений. После того, как Контакузен назвал 5 адресов, где планировалась единовременная атака на гражданских, Костин развернул сумасшедшую деятельность. Он вызвал в Москву дальние гарнизоны из приграничных городов. Мобилизовал спецназовцев, вышедших в отставку в течение последних 10 лет. Вокруг торговых центров, выбранных в качестве военных полигонов, медиаторы патрулировали все улицы и станции метро в радиусе километра. «Есть немного». Яна слабо улыбнулась. «А у тебя как?» «Относительно неплохо», — поразмыслив, ответила Зоя. «На днях было небольшое ЧП, коллега не вышел на работу. И не предупредил, так что мы вовремя не сумели подготовить ему замену. Но теперь уже все нормально, работаем в полном составе». «Здорово», — сдержанно порадовалась Яна. «Ценный сотрудник был. Что с ним случилось?» «Практически незаменимый. Какие-то проблемы с документами». Зоя вздохнула. Буквально стал заложником обстоятельств, так что продолжаем работу над проектом в другом составе. А большая у вас команда? В офис ходят единицы. Большинство работает на удаленке. А еще у нас много внештатных сотрудников. Мы не так давно расширились. Надеюсь, проект не пострадал из-за всех этих кадровых перестановок. Укладываетесь в сроки? Да, без проблем. В сущности, у нас уже все готово было. Последние штрихи и в бой, в тендер. Яна подавленно молчала. «Давай не будем о работе», — мягко попросила Зоя. «Мне кажется, тебя эти разговоры расстраивают, а я не хочу, чтобы ты расстраивалась». Яна кивнула, и, чтобы занять руки, которые так и тянулись к Зоиным рукам, толкнула качели. Зоя взлетела к небу и закричала от восторга. «Ещё!» Яна толкнула качели еще сильнее. «Держись, а то упадешь. Еще чего!» Зоя вскочила на ноги, безжалостно оставляя следы туфель на сиденье, и издала победный клич, когда Яна снова направила качели вверх. Зоя не собиралась держаться за поручни. Она распахнула объятия навстречу ветру, и тот, вместо того, чтобы скинуть наглую ведьму с неустойчивого пьедестала, вознес качели к небесам и бережно опустил обратно. «Иди ко мне!» — громко позвала Зоя, протягивая руку к Яне. Ветер неистовствовал. Он развивал Зоины волосы и полы неизменного красного пальто, и Яне на один долгий миг показалось, что Зоя и ветер — суть одного и того же. Не в силах сопротивляться волшебству момента, Яна протянула руку в ответ и запрыгнула к Зое. Она едва не свалилась, и Зоя удержала ее за талию. Они стояли на деревянной доске, качающейся на ветру, и улыбались друг другу. Деревья вокруг игровой площадки танцевали в хороводе, изгибаясь под порывами ветра. Сперва раздался волчий вой, и только потом сквозь деревья на площадку прыгнул серый волк. Анимал? Волк скалился и медленно сокращал расстояние до жертв. Яна машинально дотронулась до предплечья, но браслета там ожидаемо не обнаружила. «Отлично. И что теперь делать?» «Никуда не уходи отсюда», — приказала Зоя, спускаясь на землю. «Эй, ты чего?» — зашипела Яна, попыталась ухватить ее за рукав, но не успела. «Это просто уличный пес. Ведьма явно храбрилась. «Я сейчас его прогоню». Яна чертыхнулась. Ситуация, не переставая быть опасной, становилась вдобавок комичной. «Ты думаешь, это пес? По-моему, похож на волка». «Откуда в центре Москвы волк?» — резонно парировала Зоя. Она рыскала взглядом по земле, кажется, в поисках какого-то оружия. «В любом случае, не подходи к нему». Яна, ругая себя за глупость, слезла с качели и сама направилась к волку. Конечно, ведьма не могла не понять, кто перед ней. И что теперь? Будет колдовать, раскрывая себя перед простым человеком? Это статья, между прочим. Рискнет, а потом сотрет память. Две статьи. Зоя тем временем нашарила увесистый обломок ветки и выставила его перед волком на манер копья. Волк был уже так близко, что Яна видела слюну, блестящую на его клыках. Ну все, самое время закончить этот спектакль. Яна набрала в грудь воздуха, чтобы произнести кодовую фразу и вызвать на помощь боевой отряд. Несколько слов, и все будет кончено. Включая спецоперацию и их противоестественную связь. «Спрячься за меня!» — скомандовала Зоя, продолжая тыкать волка палкой и отвлекать внимание зверя на себя. Яна еще медлила. Волк уже нет. Анимал, вероятно, решил сперва расправиться с безоружной противницей, а потом уже приступать к десерту. Понимая, что отряд все равно не успеет вовремя, Яна нырнула в кувырок как раз в тот момент, когда волчьи когти вспороли землю под ее ногами. Вскочила и встала в боевую стойку, отслеживая мощную серую тушу. Зоя устала ждать от Яны здравомыслия и кинулась на перерез волку, взмахнула палкой, и волк отлетел в кусты. Яна присвистнула. Без магического плетения здесь точно не обошлось. Волк, кажется, запутался в невидимой сети, но ненадолго. Мелькнули когти, и вот он уже прыгнул во второй раз. Зоя закричала, размахивая импровизированным копьем, и снова попала. Волка опять отбросила на добрых 3 метра. «Побежали!» Яна ухватила Зою за руку и потащила вниз по дорожке на выход из сада. Зоя какое-то время волокла за собой палку, потом догадалась бросить ее. Яна постоянно оглядывалась, ожидая увидеть за спиной разъяренного волка. Но тот, видимо, решил, что такая подвижная добыча не стоит потраченных усилий. Когда они вернулись в многолюдный и сияющий огнями парк Горького, Яна остановилась и позволила ведьме отдышаться. «Всё в порядке?» Зоя уставилась на неё безумными глазами, моргнула несколько раз, приходя в себя, и звонко захохотала. Яна тоже нервно рассмеялась, прижимая к себе Зою и пряча замёрзший нос в её волосах. Они стояли в обнимку и смотрели на реку. Мелкая рябь казалась россыпью жемчужин в черноте водной глади. «Ты дрожишь? Замёрзла?» «Ага», — соврала Яна. К ней запоздало пришло осознание, что же только что произошло. Её, безоружную медиаторку, защитила ведьма. От кого защитила — это отдельный вопрос. Костин предупреждал, что они мало вышли из-под контроля, но она не думала, что один из них посмеет атаковать человека в сотни метров от кольцевой линии. Отсутствие браслета ощущалось физически. Яна снова потёрла предплечье. Веселье ушло, оставив вместо себя щекочущий страх. Пока Яна пыталась придумать адекватную причину, чтобы закончить встречу раньше, Зоя сказала: «Мне пора. Вспомнила о срочной задаче, которую нужно сделать до завтра. Я тебе напишу». И умчалась. Яна глянула на вывеску ближайшего бара, сфотографировала её и отправила сообщение Алине. Та ответила лаконично: «Жди, я скоро буду». Скоро растянулась на час. Когда Алина влетела в бар и кинула куртку на соседний стул, Яна допивала третий коктейль. «Что за праздник?» «День головомойки». Яна отсулетовала бокалом и вытащила из-подо льда вишенку. «Завтра наступит, а я морально готовлюсь». И Яна рассказала о нападении волчицы. «Так что к завтрашнему утру Сан Палыч прослушает запись и даст мне люлей за то, что я вовремя не вызвала оперативников». «Ну и правильно сделает». Алина неожиданно не поддержала подругу. «Ты совсем рехнулась? А если бы твоя ведьма сбежала, оставив тебя одну?» «Не сбежала же. А если бы она оказалась недоучкой, которая и простого плетения не может осилить? Что, если бы ей просто не хватило сил справиться с анималом?» «Она же в команде Эрта. Он себя недоучками не окружает». «Хорошо, другой вариант. Она могла колдовать открыто, а тебя потом прикопать под тем же деревом рядом с трупиком волка, как свидетеля». «Алина, ну хватит, а!» Яна страдальчески опустила голову на руки. «Ноябрь, земля твёрдая, там не прикопать». Алина длинно и с наслаждением выругалась. «Сходи завтра на обследование. Тебе твоя ведьма точно в мозгах что-то подправила?» «Схожу». Яна серьёзно кивнула. «А что, ты не будешь ругаться?» — с подозрением уточнила Алина. «А то я тебя провоцирую, а ты ничего не замечаешь». «Ты о чём?» «Ну, не собираешься со мной спорить, что ведьма — это не твоя, а своя, эртошная». «Собираюсь». «Начинай». Алина повелительно махнула рукой. «Ведьма — это не моя», — послушно повторила Яна, залпом допивая четвёртый коктейль. «Это не моя ведьма. Она ведьма, и она не моя. Но она ведьма, и не моя, и точка». Алина присвистнула. Ушла к барной стойке и вернулась с десятком шотов. «Наливочка брусничная. Моя любимая», — нежно представила она. Яна махнула армии шотов, приветствуя их в тылу врага. «Слушай, ты меня знаешь. Я не из тех, кто будет проповеди читать. И уж тем более учить тебя, с кем можно дружить до лобызания в дёсны, а с кем не очень». Яна опрокинула первый шот. «Я с ней не лобызаюсь в дёсны и не собираюсь». «Но хочешь?» — вкрадчиво спросила Алина, повторяя за подругой. «Нет». «Врёшь?» Яна демонстративно промолчала и сложила руки на груди. Алина тяжело вздохнула. «Она тебя сегодня защитила не потому, что она добренькая супергероиня. Она просто не хотела привлекать к себе внимание министерства за несколько дней до восстания». «Ты её не зна...» «Я её не знаю», — согласилась Алина, не дав договорить Яне самую банальную из всех возможных реплик. «Так и ты не знаешь. А она не знает тебя. В этом, собственно, вся суть шпионских игр. Иначе это уже была бы не разведка, а диалог». Они опрокинули ещё по шоту. Алина внезапно предложила: «Не думай о розовом слоне». «Чего?» «Ну, знаешь, это такая шутка. Насмешка над собственной силой воли. Над своим стремлением всё контролировать и святой верой в то, что только от нас зависят наши мысли и наши поступки». «Разве это не так?» «Не-а. Все хотят верить в то, что это так. Но, к сожалению, нам очень хочется в это верить. Грустно жить и понимать, что мы не в силах совладать со столькими вещами. Смерть, болезни, злая тетка в метро, которая наступила на ногу, и вместо того, чтобы извиниться, протиснулась мимо тебя, ударив сумкой в живот. На тетку мы повлиять не можем. «Мы можем тоже ее ударить», — предложила Яна. «Допустим. А что делать со смертью близких? С болезнью новорожденного, с инвалидностью, которая внезапно настигла юную спортсменку перед соревнованиями? Мы это не контролируем?» «Внимание, знатоки, вопрос. А что же мы тогда контролируем?» Яна задумалась. «Себя. Мы контролируем только себя, свои поступки». Алина фыркнула. «До поры до времени. Мы контролируем себя так же, как хирурги контролируют развитие рака в последней стадии с помощью химиотерапии. И то ненадолго». «Ты про всякие безвыходные ситуации? Что-то вроде «я украл эту булку хлеба, потому что мне надо было накормить голодающую сестру». И это тоже. Но вообще это слишком хрестоматийный пример. Его даже обсуждать скучно. Я предлагаю остановиться на поверхности. Ты сказала, мы можем контролировать себя». «Ну, если нет каких-то сверхфакторов, то да, можем», — осторожно согласилась Яна. «Ладно, с поступками все сложнее. Но себя, внутреннюю часть себя, а не внешнее проявление, точно можем». «То есть мысли?» — довольно спросила Алина, и Яна поняла, что угодила в ее ловушку рассуждений. «Да, мысли». «Хорошо, как скажешь. Тогда следующие 30 секунд, не думая о розовых слонах. Договорились?» Перед взором Яны тут же запрыгал табун розовых слонов. Они бодро и радостно трубили своими розовыми хоботами каждый раз, как перепрыгивали со стола на стол, и издевательски шевелили большими розовыми ушами. «Так нечестно», — простонала Яна. «Сэ-ля-ви», — Алина пожала плечами. «Ты не можешь себя контролировать. Она становится тебе близка». Они молчали еще несколько минут, прежде чем Алина категорично заявила. «Тебе надо прекратить операцию. Во-первых, мы и так уже знаем все необходимое. Во-вторых, ты путаешь реальность с фантазиями. Это опасно». «Ты думаешь, я теперь опасна?» Яна насторожилась. «Да что ты такое говоришь? Нет, конечно. Она опасна для тебя». «Я ни на секунду не забываю, кто она. Ведьма, член Легиона, соратница Эрта, террористка, в конце концов. Я все это помню. Я не теряю контроль. Я совсем немного запуталась в себе, но это не влияет на ход операции». Алина закатила глаза. «Не страшно в этом признаться, Яна. Ты ничего не провалила. Просто так вышло. Твои эмоции оказались сильнее. Так случается. Ты не виновата». «Не оказались», — упрямо процедила сквозь зубы Яна. «Я держу все под контролем». «Угу». Яна разозлилась. «Если ты всерьез думаешь, что я могу сблизиться с ведьмой, то это ты меня не знаешь». Она громко поставила стопку на столешницу. «Я никогда так не поступлю. Я выполняю свою работу». «И правильно». Алина примирительно подняла новый шот и легонько звякнула стеклом, чокаясь с его соседом. «Тем более, что до восстания осталось 4 дня. А потом Костин всех с радостью арестует и отправит за решетку до скончания веков. Так что мой тебе совет. Если ты хочешь с ней еще затусить, успевай до субботы. Больше вы, скорее всего, не увидитесь».